Последние слова администратор системы Гермунд прошептал уже себе под нос, так как секретарь мгновенно исчез прочь из кабинета, бросившись выполнять приказ своего господина. Исполнительность этого разумного часто поражала старого администратора. Стоило ему только отдать какой-нибудь приказ, и этот молодой парень исчезал, чтобы через час, а то и полчаса вернуться с уже выполненным заданием, предоставив все необходимые результаты. Но сейчас администратора беспокоила даже не эта исполнительность, а именно тот факт, каким образом он сможет в конце концов удержать контроль над своей звездной системой. Он сам не понаслышке знал о том, что все администраторы директората считают на данный момент именно его своим врагом, всего лишь по той причине, что все же надеются потеснить его и каким-либо образом забрать контроль над этой звездной системой себе. Эта звездная система была очень богата на различные ресурсы и способы заработка. Администраторы, управлявшие ей, уже которое поколение позволяли здесь торговцам буквально все. Как бы это ни казалось странным, но в этой звездной системе можно было даже купить рабов, чего в других звездных системах директората никто не дозволял. Если вы хотите, только заплатите, и любой представитель директората, на которого вы только укажете пальцем, окажется у вас в рабстве. Причем после специальной обработки этот разумный будет сам готов стать вашим рабом, лишь бы вы его забрали. Эта процедура уже давно была отработана, и поэтому особых проблем и не предвиделось. Так что, деньги системный администратор этой звездной системы получал огромные. Это буквально бесило всех его конкурентов. А что вы хотите? Да, все администраторы были друг другу конкуренты. Вот Миндин Дардун был сейчас уверен в том, что мог легко и просто управлять не одной звездной системой, а сразу несколькими. Вот только законы директората не позволяли ему подобного. Хотя он с большой радостью избавился бы от большей части этих администраторов, которые имеют возможности, но при этом почему-то ими не пользуются. Почему? Ну, кто мешает им взять и устроить у себя на территориях все то, что только возможно? Например, у некоторых государств, вроде той же Федерации Неви, запрещены генетические эксперименты. И эксперименты над разумными, хорошо, у них они запрещены. На территории его звездной системы такого запрета нет. Миндин Дардун с удовольствием разрешил любые эксперименты. И уже есть в этой звездной системе две станции, на которых происходит много чего лишнего. Но в данном случае сам он о таких глупостях не думает, так как понимает, что в данной ситуации его волнуют только деньги, которые ему переводят. Именно деньги и ничего более. Сейчас у него была возможность использовать эти деньги для найма наемников. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что в данной ситуации другие системные администраторы сейчас думают и тянут время. Но он не собирался делать таких вещей. Если будет нужно, Миндин Дардун потратить деньги, но защитит свое финансовое благополучие. Потом он сможет заработать денег гораздо больше в то время, когда другие будут тут пытаться найти себе место. У него есть шанс получить желаемое. При всем этом, он не забывал и о том, какие проблемы могут возникнуть у него, особенно, если растратить все имеющиеся в запасе деньги. Каждый год администраторы директората должны были вносить в кассу совета не меньше миллиарда кредитов. Вот его немножко поражала эта наглость. А что он имеет взамен за эти ежегодные миллиарды? Вместо того, чтобы тратить их сейчас на защиту территории директората, совет цеплялся за эту кассу, как в свои собственные деньги. И это очень сильно раздражало. Конечно, сам системный администратор понимал, что возможно поступил бы так же. Вот только существуют некоторые факторы, которые в данной ситуации действительно выглядят необычно. И уже только поэтому следовало бы как следует задуматься. В первую очередь Миндин Дардун думал о том, что эти деньги могли бы сейчас спасти фактически весь директорат. Денег там хватало. Надо было вывести войска директората, какие вообще были в наличии, в зону, где возможно столкновение с противником. Та же мобильная база, на содержание которой каждый год уходили довольно большие деньги, тоже могла наконец-то принести пользу. Для нее приходилось нанимать инженеров и техников с конфедерации, чтобы те следили за работоспособностью узлов и агрегатов этого монстра, размером в 7 километров. Однако, при всем этом сам этот корабль мог стать весьма опасным для потенциального противника. Но любая попытка привлечь внимание, на которую мог рассчитывать администратор, просто провалилась. Эти разумные не хотели слышать его. Всем им было плевать на происходящее, ведь это огромные деньги. А что случится, если директорат глупо растратит такие пылесосы? Что случится, если погибнет и эта единственная мобильная база директората? И зачем она вам будет нужна, если мы вообще потеряем все территории нашего государства? Тихо пробормотал старый администратор, прекрасно понимая, что его все равно никто не услышит. Идиоты, у них что, мозги жиром заплыли? Сейчас самое время идти вперед и защитить свои территории. Но когда он начал получать информацию от своих агентов в других звездных системах, а это было в порядке вещей в директорате, то понял, что все его надежды не имеют никакого смысла. В первую очередь по той причине, что военные силы директората, на которые он рассчитывал, оказались просто пустышками. Поэтому в своей звездной системе он хоть как-то следил за порядком и не давал разворовывать военное оборудование. Однако, в других звездных системах все было далеко не так. Представители директората старательно растаскивали все время в разные стороны имущества, которое можно было продать. Воровали они буквально все. Как результат, даже некоторые артиллерийские бастионы, сделанные из линкоров второго поколения империи Арвар, оказались недееспособными. Да, они болтались на орбите планеты. Вот только когда начали их проверять, то выяснилось, что эти бастионы уже не несут на себе ни орудий, никаких, то устройств, кроме поддерживающих их орбиту маневровых двигателей и слабенького искусственного интеллекта, который позволяет это делать. Был даже обнаружен один бастион, на котором орудия были сделаны из обрезков ржавого гнилого металла в виде муляжа. Узнав об этом, Миндин Дардун ужаснулся. Как они собираются защищать свои территории? Да любой пиратский клан мог спокойно захватить звездную систему и даже не вспотеть. Как они вообще допустили подобное? А что будут они делать теперь, когда в систему пойдут архи? У него уже был хоть какой-то шанс отбиться. Его артиллерийские бастионы хотя и являлись устаревшими, но хоть что-то они могут сделать. Также, скрипя зубами от злости, старый администратор все-таки выделил приличные деньги на найм наемников. Более того, когда секретарь пришел за разрешением использовать кассу, Миндин Дардун четко дал ему понять, что если хоть 1000 кредитов уйдет в сторону, то пусть не обижается ни он сам, ни его семья. Сейчас речь идет о сохранении благосостояния всей этой звездной системы, а никак не личных карманов. Так что, системный администратор любую попытку устроить так называемый отпил воспримет как личное оскорбление, или попытку украсть его личные деньги, а это было недопустимо. Секретарь все прекрасно понял, и поэтому тут же заявил о том, что ничего подобного просто не допустит, ведь он сам прекрасно понимает, что будет с ним, если эту систему захватят жуки. Кому он тогда сам будет нужен? Это здесь он приближенный к телу хозяина звездной системы. А что будет с ним в других звездных системах директората, куда придется бежать? Там он будет просто никем. Ведь в тех звездных системах хватает и своих представителей директората, которые с удовольствием сами постараются удержать свои позиции и не пустить чужаков на свое место. Уже только поэтому можно было понять то, насколько серьезная и чуть ли не кризисная ситуация сложилась на данных территориях. К сожалению, его звездная система, которую контролировал этот разумный, находилась действительно в таком положении, что выбора просто нет. Да, благодаря такому расположению, ранее он имел довольно неплохой доход от представителей пиратской диаспоры, которые с территории фронтира доставляли сюда много чего интересного, да и были основными покупателями каких-либо кораблей, если такое было тоже нужно. Но сейчас он фактически оказался на острие удара. Пока другие системные администраторы старательно пытались эвакуировать свое имущество, администратор системы Гермунд старательно стягивал силы в единый кулак, так как сам понимал, что уходить из этой звездной системы ему категорически нельзя. Если он надумает сделать что-то подобное, то потеряет все, даже деньги, всего лишь оказавшись на чужих территориях. Этого ему бы не хотелось, и поэтому он хотел получить свой кусочек пирога. Причем так, чтобы другие давились, если даже сам системный администратор также прекрасно понимал, что если ему удастся отбить атаку жуков, то тут же найдутся доброжелатели из совета директората, которые начнут требовать, чтобы он предоставил им свои силы и возможности для защиты их территорий. Однако, сам Миндин Дардун не собирался делать подобной глупости. Зачем ему такие вещи? Ведь он прекрасно понимает, что все эти разумные также имеют большие деньги и могли бы попытаться сами организовать защиту своих территорий. Более того, на данный момент он был даже благодарен тому факту, что эти разумные не спешат нанимать наемников. Ведь в данной ситуации все эти разумные всего лишь дают ему шанс выбрать лучших наемников, каких только возможно сейчас нанять. Тратить свои ресурсы на защиту их территории он не будет. В первую очередь ему важно защитить только свою территорию. При всем этом, он понимает, что есть шанс впоследствии выудить этих разумных заплатить за его помощь. Делается это легко и просто. Он заставит их подписать определенный договор перед тем, как прийти им на помощь. И тогда эти разумные сами будут вынуждены отдать ему свои богатства, и даже более того. Но и в этом случае он не рискнет отправить самые боевые части на их территории. Ему это ни к чему. Он отправит туда третьеразрядных наемников, которые мало на что способны. А вот себе он постарается обеспечить все возможное, чтобы получить максимум, и суметь удержать свои позиции. К тому же, если ему придется защищать чужие территории, то сам администратор системы Гермунд может иметь право потребовать с этих разумных дополнительную оплату за свои услуги в виде помощи. А что, эти умники рассчитывают, наверное, на то, что он сам будет платить за все. Ведь договор с наемниками заключен именно на него. Именно он будет решать, куда отправлять те или иные отряды. Однако эти разумные не понимают главного нюанса. Когда возникнет такая нужда, эти разумные будут согласны буквально на все, лишь бы удержать свои позиции и территории. И именно тогда он нанесет свой удар, вынудив этих разумных подписать нужные ему договоры. Представив себе глаза этих разумных, он не сдержал издевательского смешка. А что, все эти умники рассчитывают на тот факт, что он, возможно, уже выжил из ума, и по какой-то глупости возьмет и просто подарит им свои деньги, отправив на помощь в защите их территории своих лучших наемников. Но не тут-то было. Когда эти разумные поймут, что их ожидает, они будут согласны на все, а для него важно будет получить шанс того, чтобы все эти потенциальные противники, с которыми он столкнулся, в испуге сделали все именно так, как ему надо. Впоследствии, он сделает так, что эти разумные в лучшем случае будут всего лишь управляющими звездными системами, которые будет контролировать именно Миндин Дардун, и никто иной. Конечно, можно говорить много и всякого, но сейчас в первую очередь важен факт того, что он может это сделать, а вот они ничего подобного сделать не могут, и в этой ситуации они просто находятся в уязвимом положении, чего в отношении себя он не позволит, но сейчас они рассчитывают на то, что их положение просто непоколебимо, ведь в данный момент они сами себе хозяева, пусть так и думают, до поры, до времени. Информация, которую получает Миндин Дардун, открыто говорит ему о том, насколько печально у них сложилась ситуация, и уже только поэтому он понимает, что в данный момент именно у него есть все возможности вынудить этих разумных платить по счетам. Он уже знал о том, что некоторые из них пытались сделать ему различные гадости, и подсылали различных разумных, подсовывая какие-нибудь сюрпризы, всего лишь надеясь сместить его с должности, или сами занять его место. Ведь эта звездная система считалась самой прибыльной среди всех имеющихся в директорате Ашер, так что их злобу и ненависть он прекрасно понимал. Вот только они сейчас не поняли главного. У него есть возможность нанять большие отряды наемников без особой потери своих финансов. А вот у них такой возможности может и не быть. Скорее всего, когда начнется повальный найм на эту войну, а наемники поднимут свои расценки, ведь они не идиоты, и сами прекрасно понимают то, чем для них все это может закончиться. Так что в данной ситуации, эти разумные всего лишь теряют время. Сейчас наемников можно нанять без каких-либо особых сложностей, нанять и даже выбрать среди них лучшие отряды. Например, те самые отряды, которые имеют в своем составе корабли с тяжелым артиллерийским вооружением, те же самые тоннельные, артиллерийские, или еще что-нибудь вполне пригодится, даже те же торпеды. Администратор системы Гермунд сразу же, как только получил список от своего секретаря, практически полностью его подтвердил. Вызвало у него некоторые сомнения попытка нанять отряд, имеющий в составе мобильную верфь, его Миндин Дардун вычеркнул, так как в данной ситуации не считал нужным тратить деньги на подобный найм. Ну, какой ему смысл нанимать такой корабль? Да, он оригинальный. Но зачем он нужен во время боя? Тут сражаться надо, а не ремонтировать. Однако, сразу примчался секретарь и принялся объяснять администратору то, что этот корабль, как ни странно, был замечен за тем фактом, что в прямом столкновении сумел справиться с рейдером Архов. А значит, у него могут быть какие-то сюрпризы. Когда администратор увидел этот корабль, то едва не подавился слюной. точно, он хотел себе такой корабль, ведь, по своей сути, этот корабль был мобильной базой. Если Миндиндардун сумеет обзавестись таким кораблем, то мобильная база, которая до сих пор имеется в директорате, ничем не сможет ему навредить. Он, конечно, тут же передумал и подтвердил найм этого корабля, но оказалось, что уже было поздно. На бирже наемников стояла отметка о том, что этот корабль уже нанят. Кто-то успел его опередить. Но кто? На немой вопрос администратора секретарь только грустно пожал плечами. Его наняли военные федерации. Мы не успели. Раздраженно администратор отбросил от себя планшет, на котором были эти данные. Ну вот, он даже сам не смог ничего поделать. Всего лишь немного посомневавшись, он сам потерял возможность иметь в составе своих войск капитана корабля, который оказался эффективен против архов. Глупость какая, но все же он приказал своему секретарю внимательно следить за этим отрядом. Как только появится отметка о том, что он свободен от найма, тут же его нанять. Нанять за любые деньги. Старый опытный администратор прекрасно понимал, что опыт и знания иногда бывают важнее, чем технологичность вооружения. Поэтому он сам прекрасно понимал, что такой разумный среди его наемников наверняка пригодится. Главное все сделать правильно. Но не сейчас. Сейчас его звездная система готовилась к обороне. К тому же, он прекрасно понимал, что есть все же возможность заинтересовать наемников не только деньгами. Например, можно будет предложить этим разумным построить в своей звездной системе большую верфь, а что, пусть работают на благо его звездной системы. Заметьте, он даже не говорит про директорат. Директорат отказался использовать свои войска, объяснив все это тем фактором, что в его звездной системе вполне достаточно и своих сил для защиты. Идиоты. Ну, раз они так считают, то у него выбора не остается. Сами виноваты. Потом пусть не обижаются. А он сделает все возможное, чтобы получить то, что ему нужно. Даже если это обойдется ему слишком дорого в деньгах. Рано или поздно он вернет свое финансовое благополучие, если удержит звездную систему под своим контролем. Видимо, его секретарь тоже прекрасно понимал то, какие проблемы надвигаются на систему Гермунд, так как этот разумный нашел в продаже боевую станцию Империи Арвар, которая была вооружена сверхтяжелыми артиллерийскими мортирами, и уже на свой страх и риск заказал доставку. Видимо, в Империи Арвар тоже еще не успели спохватиться, и в данном случае просто разбазаривали свое имущество, а может быть эта станция по их меркам уже списанная, пусть так и думают. Главное доставить боевой пояс и подключить его в работу. Все остальное можно будет сделать потом. На данный момент надо обустроить защиту звездной системы, и это факт важен в первую очередь. Поэтому администратор подтвердил его заявку, сам прекрасно понимая, что сейчас не в деньгах счастье, и даже не в их количестве, а в количестве орудийных стволов, действующих и смертельно опасных, которые и защитят твои деньги. Опасный найм. Приготовиться к выходу из гиперпространства. Тяжело вздохнув, объявил я по кораблю боевую тревогу, буквально почувствовав то, как палубы завибрировали от беготни многочисленных новых членов экипажа «Кондора», чья численность в последнее время значительно увеличилась. Скажу сразу, во время найма возникло несколько интересных казусов, которые напрямую говорили о том, что слишком многие стали интересоваться не только моим кораблем, но и мной лично. В первую очередь среди наемников оказалась целая группа высших, которых якобы в последнее время начали просто вежливо выпихивать с их службы, что было довольно глупо, если учитывать тот факт, что приближается глобальная война и настоящее серьезное противостояние. Тут же и дураку будет понятно, что эта группа прислана сюда не просто так. К тому же учтите тот факт, что этот отряд высших действовал как единый механизм под руководством офицера, тактика. Так просто не бывает. Нет, я прекрасно понимаю, что на территории конфедерации Делус сейчас идет обновление кадрового и численного состава высших из-за появления так называемых высших новой волны, которые считаются более совершенными существами, чем все те, кто был раньше. Однако учтите, пожалуйста, в данной ситуации другой фактор, про который вы можете просто сейчас забыть. Я имею в виду появление извечного врага Содружества, в виде тех самых кораблей архов, которые не могут никуда деться, и скорее всего сейчас будут идти именно на территорию Содружества. В такой ситуации те же самые представители конфедерации должны были бы собирать силы в кулак, а никак не распылять их подобным и глупым образом. Я, конечно, могу сказать о том, что в конфедерации Делус тоже и своих дураков хватает. Однако, я не стал бы считать дураком их легендарного вождя. В содружестве бытует мнение, что это один и тот же разумный, который уже не одну сотню лет руководит государством. Если это так, то назвать дураком такого разумного не получится. Скорее всего, здесь есть какой-то план, этот план касается именно меня и моего корабля. Тем более, что эти разумные, практически сразу вышли на связь с агентами, и согласно переданной ими мне информации, те должны были заинтересовать меня именно наймом этого отряда наемников. А что вы думаете? Я держу этих разумных на коротком поводке, и они сами передают мне всю необходимую информацию. Конечно, я не против усилить отряд целым подразделением высших, причем, явно имеющих опыт штурмовых операций. Все-таки не стоит их недооценивать. Как бойцы, имеющие довольно серьезную подготовку, они весьма опасны. Поэтому я все же решил заключить с ними договор, но при этом, прогнав их всех через медицинскую капсулу, якобы для проверки их здоровья, старательно внес все необходимые корректировки в директивы их нейросетей. Теперь у меня появился довольно крупный отряд штурмовиков, преданный только мне, что тоже немаловажно. Попутно я все-таки провернул то, что намеревался сделать в этой звездной системе. Как я уже говорил ранее, на территории этой звездной системы существовали скрытые склады оборудования четвертого и даже пятого поколения конфедерации Делус, на случай атаки этой звездной системы флотом конфедерации. Многочисленные торпедные и ракетные установки были установлены весьма своеобразным образом. В нужный момент происходит отстрел дверей арендованных ангаров, и все эти торпеды с ракетами, которые предназначены для поражения крупногабаритных целей вроде тяжелых кораблей, уже имеют свои цели и в случае необходимости атакуют территорию Федерации, а также и силы, защищающие ее, буквально в спину. Воспользовавшись допусками высших, я старательно и постепенно вынес все эти ангары, забрав эти торпеды и ракеты к себе на корабль. Мои ребята, агенты, с помощью своих идентификаторов сменили приоритеты у этих торпед и ракет, так что теперь они были в моем распоряжении. Я смогу их использовать так, как мне будет нужно, а то, что мне в ближайшее время они могут понадобиться, никто не спорит. Самое интересное было в том, что среди этого набора смертельных сюрпризов для Федерации, я обнаружил даже сверхтяжелые торпеды «Бралманис-2». Это были сверхтяжелые противокорабельные торпеды пятого поколения. Имели внутри искусственный интеллект шестого класса, который позволял торпеде не только активно маневрировать, выбирая цели для атаки, но даже сбрасывать ловушки, обманки, отвлекая от себя внимание, двигаться по инерции и уклоняться от столкновений с нежелательными объектами. Честно говоря, когда я все это понял, то едва не расхохотался в полный голос. Попытка кого-то из департамента разведки Конфедерации Делус подстроить подобную каверзу Федерации привела их к тому факту, что я получил в свои руки оборудование, фактически запрещенное на территории Содружества к продаже, а это очень важный фактор. Кстати, один из агентов, прибывших на борт моего корабля и имеющий отношение к Конфедерации, после смены приоритетов сам рассказывал мне о том, что его послали с большими полномочиями. Он имел право закупаться довольно современным оборудованием четвертого и даже пятого поколения. Все только для того, чтобы заманить меня в ловушку. Он был агентом департамента наследия. Скажу сразу, в отношении этого департамента у меня существовали некоторые опасения. Про этот департамент ходили довольно плохие и даже в чем-то кровожадные легенды по территории Содружества. Рассказывали о том, что в этом департаменте на территории Конфедерации проводятся самые бесчеловечные эксперименты, что тоже немаловажно. То есть, мне следует опасаться того факта, что эти разумные вообще-то мной заинтересовались. Скорее всего, они, возможно, намереваются каким-то образом нанести мне удар в спину. Конечно, эти агенты сейчас на моей стороне и не станут переходить определенные границы. Но при всем этом, я был бы гораздо осторожнее. Такие предупреждения просто так на дороге не валяются. К тому же мне стоит заранее понимать, что если эти разумные не добьются нужного результата, то могут появиться и другие умники, желающие устроить на меня облаву. От одних таких умников я избавился. Представители империи Антран теперь старательно пытаются со мной контактировать, только в качестве торговли. Правда, сейчас им было не до этого, но уведомление о том, что в ближайшее время могут появиться представители империи для заключения со мной договора, я все-таки уже получил. Но сейчас сложность была не в этом. Сложность была в том, что столкновение интересов Содружества Ярхов перешло на новую грань, и эти насекомые, которые, наверное, все эти сотни лет старательно собирали силы, сейчас двинулись в сторону Содружества. Уже были известны многие факторы о том, куда они движутся. В первую очередь их атакующая клиния зацепит директорат Ашер, край Федерации Неве и Республику Хагдан. Федерация уже отправила 3 мобильных базы на территорию республики для защиты этих позиций. В ответ пришло также 3 мобильных базы республики со своим флотом поддержки. По крайней мере, в ближнем бою от них будет толк. Даже в этой звездной системе Федерации появилась пирамидальная мобильная база Республики Хагдан, после чего я получил уведомление о том, что мне предлагают найм именно как консультанта, а также корабля снабжения. Я согласился, ведь за все это деньги предложили довольно приличные. Кроме того, учтите то, что во время этого найма я буду двигаться в сопровождении кораблей Объединенного флота, что даст мне возможность действовать эффективно за их спиной. Самое интересное было в том, что представителями Федерации, боевую эскадру которой будут сопровождать корабли Республики, командовал этот самый полковник Эрдитранул, было предложено в срочном порядке найти и выкупить на рынке тоннельные орудия сверхбольшого класса, которые могли бы пригодиться мне для ведения огня по противнику. В ответ я заявил о том, что в случае необходимости мне есть чем отбиваться. Естественно, что флот, который отправлялся на территорию фронтира для встречи противника лицом к лицу, имел одну большую проблему. Звездных систем, которые могли подвергнуться нападению жуков, было достаточно много, и флот придется разделить. Единым кулаком его пускать в дело нельзя. Поэтому я решил двигаться именно при поддержке тех самых кораблей, которые будет вести полковник Эрдитранул. С ним, по крайней мере, мы неплохо так знакомы. А также, эта группа кораблей вообще-то будет вестись под управлением адмирала Республики. Естественно, что когда этот разумный узнал о присутствии в группе кораблей Федерации Гражданского, то сильно удивился. Но когда мы с ним пообщались, и я продемонстрировал ему идентификатор так называемого друга Ордена Воссоединения, этот типичный представитель Ордена все понял и успокоился. Если у меня есть такой идентификатор, то значит я имею право участвовать в сражении. Все остальное на данный момент было не суть важно, чем я и воспользовался. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что я в чем-то решил сглупить. Пусть так и думают. Для меня было важно другое. Важно было то, что у меня есть поддержка и разумные, которые поддержат меня, даже не задумываясь об подоплеке моих действий. Ведь я уже зарекомендовал для них себя вполне адекватным. Кроме штурмовиков я также нанял и целую эскадрилью москитов. Была тут такая группа бывших военных федераций, которые имели на своем балансе и москиты 4-го поколения. Этих ребят я тоже прогнал через медицинские капсулы, так как моя паранойя не давала мне возможности упускать такие моменты из поля зрения. А что, тут и дураку понятно, что опасность данной ситуации говорит о многом. Москиты могут мне пригодиться. Хотя у меня есть и автоматические, которых я скрываю, но все же мне нужны и обычные. Возможно, кто-то тут же вспомнит про мою идею с москитами-штурмовиками, бомбардировщиками, те самые легкие москиты, которые могли удивить противника неожиданной бомбардировкой. Я и про них не забыл. В их кассетных зарядах постепенно заменялась взрывчатка. Ранее там был Гакси, а теперь будет Гиксон. Мощность взрыва возрастет в десятки раз, поэтому сбрасывать подобное оборудование придется на огромной скорости, чтобы разброс между бомбами был достаточным. Иначе они будут просто детонировать от собственных разрывов поблизости от корабля. Этого было бы нежелательно допускать. Так что эти малыши нанесут неприятный визит моему противнику, когда будет надо. При всем этом, я стараюсь не забывать и о том, что такие кораблики будут весьма уязвимы. И атаку подобного рода можно будет провести хотя и быстро, но в лучшем случае один раз. Я не считал даже этих жуков идиотами. Тем более, что информация, которую я нашел про архов, говорила мне о большой сложности ввиду наличия на борту этого корабля специально выращенного жука, тактика. Этот жук, тактик каким-то невероятным образом мог координировать действия боевых единиц, выпущенных из астероида Улья. А значит, после первой же подобной атаки он догадается о том, что произошло. и легкие москиты практически сразу станут жертвами для москитов-жуков, явно видными для них жертвами. Ведь я при помощи этих бомбометаний намеревался атаковать именно артиллерийские установки астероида «Улья» в случае его приближения к позициям собственного корабля. Но этого они не позволят сделать безнаказанно. А значит, уже заранее стоит понимать тот факт, что подобный удар надо наносить только в крайнем случае. К тому же, немного поразмыслив, я понял, что есть возможность использовать подобные снаряды с взрывчаткой вроде кумулятивных. Главное, чтобы все делалось правильно. Например, можно взять небольших дроидов и модифицировать их, установив внутри таких устройств мощный заряд направленного действия. Например, сбрасывает такой москит подобных дроидов на вражеский корабль. По поверхности брони или самого астероида, Улья такой дроид добегает до уязвимого места, занимает позицию и подрывается. Причем, сила взрыва идет направленным ударом в определенную точку. А что, идея? Кстати, эту идею подкинул мне тот самый наемник, пытавшийся устроить диверсию на Кондоре. Ведь это он использовал дроида с взрывчаткой, а я просто решил ее модифицировать. Естественно, что конструктор, когда получил такую информацию, на долгое время задумался. Тем более, что в данной ситуации речь шла о полноценной диверсии. Для такой миссии могли подойти и дроиды даже третьего поколения. Они были достаточно дешевыми. Поэтому они были куплены и взяты в разработку. К тому же, если взрывы будут происходить не слишком быстро, то стоит сразу отметить тот факт, что жук, тактик, может упустить связь такого взрыва с появлением легких москитов возле корпуса своего корабля, так как они уже уйдут, прежде чем произойдет взрыв. В этой ситуации противник может подумать о том, что случившийся результат атаки дальнобойным вооружением, что может дать мне шанс повторно использовать легких москитов для такой же диверсии. Вопрос. Также, не стоит забывать и о том, что излишнее рвение со стороны кого бы то ни было, может привести к катастрофе. И говоря об этом, я не шучу, так как сам прекрасно понимаю, что очень часто разумные могут совершать серьезные ошибки, не задумываясь о последствиях. Например, те же военные могут со временем обратить внимание на то, что мой корабль все-таки вооружен дальнобойным вооружением, которого тут вроде бы и быть не должно. Начнем с того факта, что я вроде бы им показывал свои орудия, но все они их просто недооценили, заявив о том, что мои орудия слишком допотопные для того, чтобы с ними считаться. С их стороны это серьезный просчет, но не он меня на данный момент беспокоит. Я в первую очередь на данный момент переживал по поводу столкновения с архами, ведь я не указывал никому тот факт, что архи мне достались уже практически в парализованном виде. Технологии древних на древней базе им позволяли и не такое. Однако, не стоит забывать и о том, что по большей части выбора у меня просто нет. Мне нужно решить вопросы, которые стоят на повестке дня. Когда я был готов, выяснилось то, что и те же самые военные тоже подготовились. И мы направились наконец-то на территорию фронтира. Я заставил Кондор двигаться достаточно медленно, чтобы не привлекать к себе слишком много ненужного внимания от посторонних лиц. Пусть думают, что мой корабль тяжелый, и фактически не имеет возможности передвигаться на уровне тех же линкоров и линейных крейсеров. Я оставлю такие возможности себе, как говорится, на потом, так как я сам прекрасно отлично понимаю, что в данной ситуации такие секреты могут стать стратегическими, и их нежелательно демонстрировать кому-то постороннему. Конечно, кому-то может показаться странным тот факт, что скорость корабля может быть стратегической. Именно что может, и об этом не забывайте. От моего корабля никто не ожидает большой прыти и скорости, так что, есть шанс вырваться из ловушки. Если даже кто-то вздумает меня поймать, то такой разумный будет рассчитывать на то, что он имеет дело с медленным и очень тяжелым кораблем, а тут вдруг скорость линейного крейсера, сюрприз. Так что разгонялся я в нужном направлении достаточно медленно. Учитывая скорость передвижения этого объединенного флота, я не спешил никуда, и поэтому, понимал заранее, что проблемы у военных все же возникнут. Начнем с того фактора, что мобильная база Федерации, идущая в этой группе, имела собственного адмирала, который всего лишь, можно так сказать, готовился к передаче этого оборудования новому офицеру. Этот старый слаг Слирнларуд был заслуженным, но знающим офицером флота Федерации Неви, поэтому его авторитет даже не поддавался сомнению, хотя считалось, что эскадрой Федерации командует полковник Эрдитранул. Ну, такое здесь, как оказалось, достаточно часто бывало. К когда признается определенный авторитет и знания. Я же вмешиваться в происходящее не считал нужным, так как есть определенные факторы, про которые не стоит забывать. Этот старый адмирал был опытным военным, и когда узнал основное предназначение моего корабля, тут же решил со мной обсудить действенность. Именно действенность моего корабля, а узнав о том, что у меня достаточно сильная система защиты от москитов, не считая главного калибра, на который он даже не обратил внимания, этот разумный предложил мне действовать вроде отвлекающего фактора. И я, немного подумав, решил все же согласиться. Дело в том, что возле меня будут базироваться носители москитов. Те самые тяжелые носители с мультилиниями для управления беспилотниками. Для чего это делается, спросите вы? Да все просто. Мой корабль отходит немного в сторону от флота, создавая так называемый крюк построения. Противник видит минимум два сверхтяжелых корабля, со своими группами поддержки, мобильную базу и мой корабль, и разделяет свою атакующую группу на две линии. Одна атакует именно мобильную базу, а вторая отвлекается на меня. Мой же корабль, отвлекая на себя внимание противника, постепенно начинает оттягиваться вглубь строя, под прикрытие москитов, а также и боевых систем стоящих рядом кораблей Республики Хагдан. Это нужно для того, чтобы противник не нанес один массированный удар как раз в центр рейдовой эскадры, и не выбил одним ударом главную ударную силу, мобильную базу Федерации. Благодаря этому факту, эскадре удастся вынести ко всем чертям противника, который таким образом будет просто вынужден распылить свои силы. Именно из-за всех этих доводов старого адмирала я и согласился. Базы знаний по тактике и стратегии, которые я немного уже изучил, давали мне понять, что логика в его действиях есть. Самая страшная сила архов – это как раз таки многочисленность их москитов. Если эту силу разбить на части, а потом по частям уничтожить, противник останется в позициях обычного врага. Да, у них появились те самые линкоры и линейные крейсеры, но их можно тоже расстреливать на средней дистанции, не подпуская на выстрел плазменных орудий. Для начала стоит выбить именно астероиды, ульи и москитов. Астероиды, ульи более опасны из-за своих мощных силовых полей и сверхбольших плазменных орудий, но они медленные. Москиты опасны из-за своей многочисленности и скорости, но они слабо защищены, а значит их следует уничтожать, разделив группу на части. Все логично, логично и понятно. Поэтому я согласился с этим адмиралом, тем более что рядом со мной будут их собственные носители, что создаст видимость отдельной группировки, но также даст возможность вести бой с противником, не ожидающему столкновению с серьезной москитной поддержкой. Самым удивительным для меня был тот факт, что к нашей эскадре неожиданно присоединился тяжелый ударный линкор Конфедерации. Немного погодя мы узнали о том факте, что Конфедерация Делус все-таки пошла навстречу Республике Хагдан и Федерации Неви, принесла официальные извинения за поведение своего посланника, который уже был наказан. Учитывая факт того, что корабли, разведчики Конфедерации сейчас старательно разыскивали на близлежащих к ним территориях астероиды ульярхов, Конфедерация решила возобновить контакт с Республикой и Федерацией на тот случай, если вдруг ей самой понадобится помощь. Логично. Тем более, что прибыло несколько таких тяжелых кораблей, которые заняли свои позиции в других эскадрах, готовящихся к старту навстречу старому врагу. Честно говоря, наблюдая за тем, что сейчас происходило в системе, где находился объединенный флот, я мог только удивиться. Действительно, Содружество готовилось к сражению. Конечно, не монолитно, но все-таки. Также я узнал о том, что империя Антран тоже пошла на попятную, наказав своего посла и предоставив боевые корабли класса Мухобойка, Харшреска, а также модифицированных кораблей, разведчиков, на предоставление в ответ пары мобильных баз Федерации. А что, как я уже сказал, основная ударная сила архов заключалась именно в матке, в том самом астероиде, улье. И, судя по всему, они не особо изменили свою тактику, а значит, есть шанс сделать все так, чтобы противостоять врагу на максимально возможной дистанции. А вот империя Аграф на какое-то время затихла, хотя появились многочисленные запросы от каких-то торговцев, пытавшихся нанять наемников. Это было немного странно, ведь не могут они не понимать того, что своими лазерными технологиями просто не смогут ответить подобной экспансии. Я не знаю, на что они рассчитывали. Возможно, на тот факт, что сами государства, сателлиты Содружества предложат им свои услуги. Но если это так, то эти разумные совершают серьезную ошибку. Я же вмешиваться в их дела не собирался, да и ни к чему мне это. Чем дальше я буду от них держаться, тем мне будет спокойнее. Когда я получил сигнал на отправку, мой корабль, полностью готовый и укомплектованный, направился в сторону выхода в гиперпространство, куда как раз направлялись корабли той самой боевой группы, с которыми должен был идти и я. Эта эскадра была усиленной, и мы шли, судя по всему, на основной пик вражеской атаки. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что с моей стороны подобное весьма глупо. Зачем мне лезть в такое дело? Ведь я могу пострадать и погибнуть, могу, никто не спорит. Но давайте будем более честными в этом вопросе. Что я буду делать, если Федерация Неве и соседние государства просто погибнут под давлением этих жуков? Да ничего, мне придется бежать. А куда бежать? На базу древних АИМ. А там что? Начнем с того факта, что эта территория сейчас от меня отрезана именно вторжением архов. Также, добавьте сюда и тот факт, что я там останусь в гордом одиночестве. Я помню, что там есть разумные, которые заморожены, и которых можно попытаться использовать. Но я повторюсь, сейчас эта территория отрезана от меня. Все эти разумные наверняка могут захотеть вернуться сюда. И какой мне смысл их там силой удерживать? Да, я могу поменять приоритеты в нейросетях, превратив их фактически в те самые устройства, которые сейчас и здесь называются рабскими. Вот только не забывайте о том факте, что происходит с разумным после использования таких возможностей у нейросетей. Буквально через пару-тройку лет такой разумный превращается в растение. И что делать потом? В данной ситуации я вообще не уверен, что мне стоит делать подобное. Ведь тогда я буду окружен сплошными растениями и овощами в гуманоидном обличии. Какой мне в этом смысл? К тому же, я не забываю о том, что сначала туда нужно добраться. Хотя мой корабль достаточно неплохо вооружен, а также имеет хорошую скорость, чтобы оторваться от более тяжелых астероидов, ульев, я не забываю о многочисленности этого врага. Если я наткнусь на столпотворение архов в виде двух десятков астероидов, ульев, которые смогут выпустить против меня 3, а то и 4 тысячи москитов, что-то у меня в душе начинает сопротивляться. В данном случае у меня не будет шанса вырваться из этой ловушки. Так что, мне надо все-таки принять активное участие в обороне этих территорий, пока есть такая возможность. К тому же, я не забываю о том, что в такой ситуации, когда я активно буду участвовать в таких боевых действиях, при поддержке регулярного флота, это пойдет и мне на пользу. Ведь таким образом я могу еще больше укрепить свои позиции и возможности в Содружестве. Я и так уже получил по меркам Содружества неплохие возможности. Хотите знать, каким образом? Да все просто. Помните те 5 баллов гражданского рейтинга Содружества, которые мне присвоили после сообщения про появление архов? Та вот, теперь, пока у меня есть эти самые 5 баллов, понизить мой гражданский рейтинг в любом из государств, сателлитов Содружества ниже 5 баллов никто не сможет. Более того, согласно законам Содружества, у меня теперь есть 5 баллов во всех государствах, входящих в Содружество. Неплохо, даже если я что-то натворю в Федерации, за что мне могут попытаться снизить рейтинг до уровня преступника, поставив 0, или даже меньше 0, у них ничего не выйдет. А если я проявлю себя на этой войне, то могу получить повышение этого самого гражданского рейтинга Содружества еще больше. Выгодно, черт возьми, очень выгодно, скажу я вам. Именно поэтому я собирался действовать таким образом, чтобы еще больше упрочнить свое положение в Содружестве. Судя по всему, военные республики и федерации, которые двигались в этой эскадре, уже довольно четко представляли главную проблему, которая могла у них возникнуть при столкновении с противником, а также знали и о том, чего и где им стоит ожидать. В первую очередь по той причине, что когда они вышли на территорию выбранной ими звездной системы Фронтира, то наткнулись на тот факт, что там как раз появились астероиды, ульи архов. Судя по тому, что они находились с другой стороны системы, эти астероиды, ульи, возможно, только вошли в данную звездную систему. А это говорит о том, что столкновение будет сейчас в самом разгаре. Естественно, что сразу получив сигнал от мобильной базы Федерации, которая уже была в этой звездной системе и выпускала свои внутрисистемные крейсера поддержки, Кондор начал отходить в сторону, как бы обходя противника с фланга. И реакция не заставила себя ждать. Несколько астероидов, Улиф откололись от общей группы и двинулись в мою сторону. Ну, что ж, это тоже возможность, которой я и решил воспользоваться. Ведь я имею на это полное право, так как я уже знал о том, что любые боевые действия будут фиксироваться, и эффективность корабля будет зарегистрирована. Конечно, кто-нибудь тут же ткнул бы меня фактом в то, что мне было бы нежелательно проявлять излишнее рвение, а я и не собираюсь. Если я в этом бою смогу уничтожить хотя бы один астероид, Ули, то это будет доказательством того, что я мог справиться с райдером архов. Остальное уже никого не касается. Однако, тот факт, что в мою сторону двинулось сразу астероидов, Улиф, один из которых был минимум 10 километров в диаметре, немного настораживало. Судя по всему, жуки решили все-таки уничтожить мой корабль, тем более, что рядом со мной словно цыплята за курицей спрятались выходящие один за другим в эту звездную систему те самые носители, которые должны были прикрыть меня от москитной атаки. Проблема была в том, что два сверхтяжелых корабля нашей эскадры вышли в эту звездную систему с достаточно большим отрывом, что дало противнику среагировать быстрее. Так что, сейчас в нашу сторону двигался довольно большой отряд врага. Астероиды, Ули уже начали выпускать своих москитов, когда по ним был нанесен первый удар мобильной базы. У этого корабля, похожего на какого-то кашалота, имелось два сверхтяжелых орудия, которые можно было использовать против противника. Два выстрела с разницей в 1.5-2 минуты раскололи именно два идущих впереди астероида, Улья. Эти астероиды, Ульи, были меньшими по размеру, а значит, имели большую скорость. Видимо, поэтому адмирал и выбрал их своей первоочередной целью. Крейсера, которые были выпущены с борта этого флагмана, открыли шквальный огонь из своих промежуточных тоннельных орудий, так как они были внутрисистемными, и несли на своем борту фактически вооружение линкора, имея по два промежуточных тоннельных орудия, которые позволяли им стрелять раз в 8 минут залпом из двух снарядов. Вот только тут сразу была видна разница. Сверхтяжелые или тяжелые тоннельные орудия, несмотря на свою медленную скорость перезарядки, были более эффективны против астероидов, Ульев. Взять хотя бы выстрел того же самого тоннельного орудия мобильной базы, один выстрел, один разбитый астероид, Ули. Возможно, более крупные астероиды вроде 10 или 20 километровых, потребует на себя не один выстрел, а два или даже три. Но сейчас не это было важным. Важным был тот факт, что происходящее действительно имело большое значение. Кораблей противника было слишком много. К тому же сверхбольшие орудия перезаряжались достаточно медленно. В этот раз я тоже решил не мудрить особо. Орудия у меня были уже полностью готовые к бою. А значит, надо удивить противника. В качестве объекта атаки я выбрал большой астероид. Этот был 10-километровый гигант, минимум вдвое превосходил мой корабль по размеру, и нес на себе достаточно большое количество москитов, не считая кораблей поддержки. Я имею в виду те самые линкоры архов. Рядом с ним в мою сторону сейчас это двигалось три явных линкора, размером до 2,5 километров, а также штук 5-километровых линейных крейсеров. Их я встречу на средней дистанции, как и было продумано мной заранее. А вот таких гигантов надо расстреливать на дистанции максимально возможной, воспользовавшись тем фактом, что такие корабли весьма неповоротливы, и увернуться из-под дальней атаки они просто не смогут. Главный калибр к бою. Мой приказ вызвал радостную ухмылку у офицера, командующего орудиями, хотя я и сам хотел бы выстрелить из них, но сейчас отдал все на откуп этим разумным, которые на данный момент выполняли свои обязанности, за которые получали деньги. Я распределил цели. Огонь по готовности. Первые выстрелы будут произведены стандартными болванками. Ни к чему демонстрировать мои возможности посторонним. К тому же, мне хотелось увидеть разрушительную силу моих орудий в действии. Последнее время я действовал в основном из-под тишка, устраивая засады и различные каверзы своим врагам, а в прямом боевом столкновении я не участвовал. Поэтому мне хотелось бы получить подтверждение своим догадкам и тем фактам, которые я заранее продумывал. Ведь не зря же я так готовился. Практически сразу после моей команды, на тактическом экране, который занимал сейчас половину обзорного экрана перед офицерами, возникло распределение целей. Первоочередные цели были подсвечены красным ореолом, цели второстепенные были подсвечены желтым. Естественно, что орудием вроде пульсаров я распределил вести огонь по москитам. Своих москитов я пока что придержал и выпускать не собирался. В данном случае они только мешать будут в такой ситуации. Но один из ангаров был все-таки приоткрыт. Я выставил там блоки с зенитными ракетами Конфедерации, которые удалось экспроприировать со складов, имевшихся на территории системы БАРЗа. Эти зенитные ракеты были предназначены для подавления москитной группы войск Федерации, а теперь послужат мне. Приоритеты были заменены. К тому же я слышал много хороших отзывов об этих маленьких смертоносных самонаводящихся снарядах, вот пусть и продемонстрируют мне всю свою эффективность в случае нужды. Блоки эти были одноразовыми, так что после использования ракет сами блоки можно будет отправить на переработку в ценные ресурсы. Перезарядить такие блоки было просто невозможно, поэтому я особо не заморачивался. После выстрела блоки будут тут же убраны и освободят возможность стартовать прямо из ангара для моих москитов. Я понимал, что в такой ситуации нужно продумать все до мелочей, и москитная группа должна потратить минимум времени на свой старт и занятие позиций, иначе это не закончится ничем хорошим. Так что я не спешил и старался все провернуть эффективно. Когда орудия были наведены, раздался легкий гул, который заставил меня от непривычки даже вздрогнуть. Это заработали накопители, подготавливая орудия к выстрелу. Легкий свист и щелчок ознаменовали выстрел моего главного калибра, и я увидел на тактической схеме корабля, как орудийные порты медленно закрываются, чтобы не допустить возможности повреждения выходных каналов орудий. Это было вполне понятно. Снаряды вышли из канала ствола и понеслись в сторону противника с огромной скоростью. Оставалось только ждать. Спустя буквально несколько мгновений, на изображении этого 10-километрового камня, медленно и величаво двигавшегося в сторону с виду беззащитной цели, расцвела серия взрывов. Я не стал церемониться, а решил произвести именно полноценный залп по этому астероиду, Улью. Удар был настолько мощный, что прилетевшие в конце еще два снаряда, выпущенные с задержкой, врезались уже в раскалывающийся астероид, вызвав внутри серию детонаций и взрывов, что разбросало этот с виду монолитный корабль на несколько кусков в разные стороны. Видимо, не ожидавшие подобного архи просто замерли. Еще бы, ведь в мою сторону двигалось пять астероидов, Ульев, среди которых этот был самым крупным, а значит, скорее всего, и самым защищенным. Однако мой удар оказался для него неожиданным и смертельным. Это астероид, Улей, даже не успел выпустить москитов, что лишило их довольно мощной группировки. Ведь на этом астероиде, Улье, могла базироваться группа москитов не меньше 700, 1000 единиц. Мои орудия ушли в перезарядку, а я ждал дальнейшей реакции. «Поздравляю вас, молодой человек!» Вполне ожидаемо на связь вышел старый адмирал Лирн Ларут, который, видимо, контролировал ситуацию и видел то, что произошло с одним из кораблей противника. «Теперь я не удивлен той информацией, в которой говорилось о вашей победе над рейдером Архов. Возможно, у вас стоят сверхбольшие тоннельные орудия старого класса. Ну, что ж, было бы, конечно, неплохо их заменить на более современные, но результативность налицо. Такой астероид, Улей, разбит с первого залпа, что проблематично даже для мобильной базы Федерации, если она не бьет по такому камню изо всех своих стволов. Теперь нужно решить вопросы с остальными. Думаю, что архи сейчас подтянут на вашу сторону больше кораблей. Это меняет нашу стратегию. Я перевожу на вашу позицию часть кораблей Республики Хагдан. Два линкора должны будут поддержать вас в случае столкновения в ближнем бою. И боюсь, что оттягиваться назад сейчас не имеет смысла. Будем стоять парой. Могу пожелать вам только удачи. Судя по всему, он ответа от меня не ждал, так как сообщение было практически сразу прервано. Однако, я и сам понимал, что удача нам понадобится, так как только что в звездную систему вошел еще один объект, сразу же разделившийся. Я сначала не понял смысла, но потом, проверив телеметрию, скрипнул зубами. Астероиды, Улей Архов, входили сразу по 3-4 единицы, а значит, ситуация может измениться кардинально, и не в нашу пользу. Я приказал тут же рассчитать силу поражения, которую они видели на астероиде Улья 10 километров в диаметре. Я не хотел тратить лишние выстрелы по пустякам. Например, два последних снаряда, как я уже сказал, врезались в разваливающийся астероид. Да, результат был налицо. Там явно ничего целого не осталось. Но зачем мне это и сейчас? Мне нужно выбить эти корабли из боя как можно быстрее. Так как старый адмирал оказался прав. В мою сторону начали выдвигаться еще 3 астероида, Улья. Хотя они и отставали от основной группы, которая постаралась увеличить скорость, но все-таки их было слишком много. Тем более, что их корабли сопровождения, в виде линейных крейсеров и линкоров, тоже усилили свою скорость, пытаясь, видимо, добраться как можно быстрее в зону, где они смогут быть более эффективными и смогут нанести мне больше вреда. Я не забывал о том, что на борту этих же кораблей могла базироваться москитная группа, поэтому старательно готовился. Заранее подготовленные своеобразные тяжелые ракеты, которые должны были выстреливать в сторону приближающихся москитов те самые поражающие элементы, в виде многочисленных стальных шариков, были уже готовы к старту. В конце концов я выпустил их, так как понимал то, что в следующий момент у меня времени может и не быть, так как противник буквально следом начал выпускать москитов. Моя ловушка сработала и в этот раз. Группа москитов, выпущенная противником, двигалась как раз на перехват торпед, выпущенных мной, и это была их ошибка. 20 этих снарядов, двигавшиеся фактически единым строем в сторону астероидов, ульев, при приближении москитов к ним, резко развернулись и взорвались. Взорвались направленным взрывом в сторону москитов противника. Не ожидавшие подобного сюрприза, москиты не успели увернуться, так как шли плотной группой. Они даже не поняли того, что происходит, когда почти 50 москитов были просто сметены этим стальным шквалом. Остальная группа москитов тут же завертелась в маневрах уклонения. Но судя по тому, что часть москитов все-таки потеряла свой ход и начала двигаться как-то дерганно, вместо тех самых порхающих легких движений, которыми отмечались ранее, им тоже неплохо досталось. Тем более, что группа разделилась. Неповрежденные москиты рвались вперед, что говорило о эффективности моего замысла. А что? Теперь я имею полное право нанести очередной удар. Перезарядившиеся орудия главного калибра в этот раз будут бить более целенаправленно, попарно по кораблям противника. Когда главный калибр уже был готов к бою, хлопки орудий возвестили мне о продолжении боя. И еще 2 астероида, Улья раскололась на куски. Однако, москиты не потеряли своего управления, что говорило о том, что жуки, тактики вовремя среагировали. Наконец наступило время действовать моим противомоскитным силам, вроде многочисленных боевых пульсаров. К тому же, у меня была подготовлена одна интересная установка, которую я пытался сделать из тех самых лазерных систем, уже заменив в этих установках системы МЗИНов на более современные лазеры Федерации. Эффективность такого лазера возросла в несколько раз. Поэтому я не стал дожидаться. Выдвинувшая орудийная башня довольно резво навелась на один из линкоров противника, рвущийся вперед, видимо сжигая свои двигатели на форсаже. Удобно, черт побери. Если я так буду насиловать свой корабль, то мне нечем будет двигатели менять. У жуков с решением этого вопроса проблем нет. Сгорел один двигатель, они в течение поры, тройки месяцев смогут вырастить другой, который заменит сгоревший. И все. Поэтому, я решил, что мне надо уничтожить эти корабли. Честно говоря, мне хотелось бы услышать какой-нибудь звук, вроде того, что я слышал в фильмах «Звездные войны», когда в космосе стреляют лазерными импульсами. Вот только проблема была в том, что в безвоздушном пространстве звук не распространяется. Поэтому я сам мысленно попытался издать что-то подобное, когда багровый импульс исчез в темноте пространства, и буквально мгновение спустя опасно приблизившийся линкор противника вдруг вспух от взрыва, разорвавшего его на куски. Тихонько присвистнув, я сам понимал, что ожидал чего-то подобного. Однако, по сути, немного все же сомневался. Эта орудийная турболазерная установка, которую я подготовил, была сделана в виде трехствольной орудийной башни. Поэтому тут же слегка довернувшись, башня выпустила второй, а потом снова сманеврировав, и третий импульс ушел в пространство. 2 линейных крейсера жуков тоже вспыхнули взрывами. Так что ударная группа противника уменьшилась. Хотя все еще в мою сторону шло около 10 таких кораблей. Башня турболазера ушла под прикрытие броневых листов, но выдвинулась вторая. Я же сказал, что я не буду делать такие виды орудий едиными в своем числе. У меня были дополнительные варианты. Еще серия выстрелов, и 3 тяжелых корабля архов разлетелись в клочья. Конечно, после аукциона, который я устроил, кто-то мог бы заявить сейчас о том, что я трачу ресурсы, которые мог бы распродать, трачу. И даже спорить с этим вопросом не буду. Однако, как вы себе представляете попытку захвата этих кораблей? Это не так-то легко, как вы думаете. С этим возможны многочисленные проблемы, и тут ничего не поделаешь. К тому же, сейчас началась активная боевая деятельность, и что-то мне подсказывает, что такого товара на рынке появится очень много. Так что надо искать что-то уникальное, а никак не то, что я сейчас перед собой вижу. Надо отметить тот факт, что группа кораблей Федерации Неви, а также и Республики Хагдан, которые вышли нам на подмогу, быстро распределившись, тоже вступили в бой. Линкоры Федерации долбили по противнику с дальней дистанции, а линкоры Республики выдвинулись в передний строй, чтобы принять на свою толстую броню атаку противника. Также, стоило сразу отметить старт москитов, готовых к бою. А возле Кондора уже тоже роились москиты, выпущенные с носителей Федерации, вооруженные многочисленными ракетами. Тем более, что группа москитов, которая рвалась к нам, хотя и была уже значительно прореженная, но все-таки продолжала быть достаточно многочисленной. В общей сложности в мою сторону двигалось уже 3 группы москитов, каждая минимум по 200 и 300 единиц. Я не стал вмешиваться в эту битву, не считая работы моих пульсаров, которые изо всех своих сил и возможностей сейчас били по противнику, прожигая целые просеки внутри довольно плотного строя москитов этих насекомых. Правда, так было не всегда. Пара таких выстрелов, когда за один удар луч пульсара, который я вообще-то считался тяжелым и сверхтяжелым, сжигал сразу до десятка москитов, попадавших под его луч, дали понять жукам, что надо двигаться более рассеянным строем и маневрировать при этом. Так что теперь хорошо, если лучи настигали один, а то и 2 москита за выстрел. Но все равно, битва вошла в свою активную фазу.